гуру. Достижения духа будут всегда мечтою ученика. Достижение пропорционально прилагаемым усилиям и трудам. Не может причина не дать следствий. Если все существо человека настраивается на устремление к свету, то и результат такого устремления будет соответствовать приложенным усилиям.